За хорошей вестью не грех и съездить. Да и слово держать надо. С такими словами Мошкин пожимал крепкую руку начальника бюро. «Чего ты взял, что тебя ждет хорошая весть?» — усмехаясь, спросил Вахнин. «Ухватит, Михаил, не дури, мне и так нелегко, а тут ты еще со своими шутками». «Ну, проходи, Николай, садись», — гостеприимно пригласил хозяин кабинета. «Спасибо за приглашение». «Извини, что не сразу сообщил результаты по гильзам. Знаешь, хотел тебе немного поманежить, но потом вижу, тебе и так трудно, а тут еще я со своими причудами. Когда мне сообщили, что они отстреляны из пистолетов убитых ребят, я за тебя был очень рад. Ты на верном пути». «Спасибо. Ты меня действительно порадовал этой новостью. Конечно, это прямо подтверждает, что я на верном пути, но знаешь, как-то выходит, что мы только фиксируем то, что они уже совершили, а вот упредить их действия у нас не получается. Эти гильзы наши, эксперты блестяще это доказали. В расследовании многое стало на свои места, а за что вам большое спасибо. А вот полного удовлетворения нет». «Ты здорово себя за это не казни. Это хорошо, что к себе относишься критически, но результаты есть», — успокоил его Вахнин. «А если результат есть, то и этих сволочей ты, если не сегодня, то завтра сцапаешь наверняка». «Спасибо за поддержку, но знаешь, Михаил, у меня такое впечатление, что преступники, кроме того, что сами по себе стали дерзкими, еще и неплохо организованы. Порой создается впечатление, что кто-то наблюдает за мной и просто не дает выйти на преступников. Вот и сегодня внезапно умирает важный свидетель, а скорее всего преступник. Я не успел даже поговорить с ним, а он был не последней сошкой в подпольном преступном бизнесе. Уверен я только в одном. Он очень многое знал, и наверняка ему помогли замолчать навсегда. Еще предстоит доказать, что эта смерть не случайна. Но такие совпадения бывают крайне редко. Может, я просто устал, но работать становится все труднее и труднее. «Да ты, я вижу, совсем раскис. Настроение у тебя крайне пессимистическое. Я тебя давно таким не видел. Не надо, не вешай носа, все же идет хорошо. Но, может быть, медленнее, чем бы тебе хотелось. Следователь всегда горит желанием как можно быстрее поймать мерзавцев. Но не все от нас одних зависит», — успокаивал своего друга Вахнин. Он подошел к столу и вскоре вернулся с коробочкой и заключением баллистов. «Ну, спасибо, Михаил, за товарищескую поддержку». «Нет, Николай, я тебя не утешаю, просто я так думаю. Вот, возьми». Ребята постарались на совесть. Николай Федорович пробежал глазами бумагу, особенно внимательно изучил заключение экспертизы. «Скажи слова благодарности своим ребятам за оперативность и качество проведенной работы». «Хорошо, я это сделаю от твоего имени». «Знаешь, Михаил Анатольевич, а что, если нам встретиться, да и немного расслабиться от всех этих производственных дел и невеселых мыслей? Я безлошадный, а у тебя есть машина. Приезжай со своей Ниной Васильевной ко мне вечерком. Там и поговорим обо всем. Да и женщины немного развеются. Что ты на это скажешь?» «Что ж, считай, что приглашение принято», — охотно согласился Вахнин. «С Ниной Васильевной я постараюсь вопрос решить положительно». «Договорились. А сейчас я вынужден покинуть тебя», — как бы извиняясь, сказал Мошкин. Он, не торопясь, уложил документ в папку, раскрыл коробочку и, убедившись, что гильзы на месте и упакованы в целлофан, спрятал ее в карман. «Я ухожу, но не прощаюсь», — сказал Николай Федорович и направился к двери. Уже взявшись за дверную ручку, он обернулся и добавил: «Михаил, Только обязательно приезжай. Уважительных причин никаких. Хорошо, будем часам к 8, не ранее. На этом они и расстались. В управлении Мошкин был уже 20 минут спустя. Усевшись в кабинете, он составил сообщение Фергану, но с отправкой пришлось подождать, пока не поступят данные по машине Михеева. Лишь через час он сумел отстучать по телетайпу Фергану и то, и другое. Вернувшись к себе, он позвонил жене и предупредил ее, что вечером у них будут гости. «Кто же это, не секрет?» — с интересом спросила она. «Маша, я пригласил к себе Вахниных. Они пообещали быть к 8 вечера». «Ты сам-то смотри, явись не позже гостей, а то будет очень неудобно». «Не обещаю, но постараюсь». По интонации жены он понял, что она довольна предстоящей встречей с Вахниными. Пожелав ему успехов в работе, она первой прекратила разговор, не забыв попросить его еще раз хоть сегодня явиться вовремя. Положив телефонную трубку на рычаг, Николай Федорович открыл дело, достал из стола дырокол и пробил им отверстие в очередном документе. Несмотря на занятость и разъезды, он никогда не забывал заниматься делопроизводством. Он еще некоторое время перелистывал содержимое папки, потом убрал в сейф коробку с гильзами. Мысль о том, что ясности в этом деле пока не предвидится, не выходила у него из головы. Как-то получалось, что он вынужден пассивно ожидать, когда придет информация из Ферганы, когда проведут экспертизу Михеева, когда появится этот призрачный экспедитор на вокзале. Это следствие вслед ему не нравилось, но он понимал, что идет накопление информации, фактов, и если их правильно проанализировать и использовать, то преступников можно схватить за руку. Остаток дня прошел как-то незаметно. Мошкин просидел над делом, вновь перебирая в памяти известные факты и анализируя возможные варианты. Генералу идти не было необходимости. Все, что волновало Мошкина, было с ним обсуждено. В половине шестого он вышел из управления, и Андрей без лишних слов проворно отвез его к аптеке. Жена была уже дома. Это он понял по звуку работающего пылесоса. Едва он переступил порог квартиры, как жена сразу задействовала его к себе в помощь. Она крутилась, как белка в колесе, готовясь к предстоящему визиту Вахниных. Ровно в 8 часов, как и обещал Михаил, он с цветами в руках, а жена с тортом появились в прихожей. Мошкины были готовы к встрече, и вскоре все четверо дружно сидели за столом, в центре которого стояли алые гвоздики, подаренные Маше. Женщины, уже порядочно не видевшие друг друга, щебетали наперебой, как две большие птички. Михаил Анатольевич после каждой выпитой рюмки с аппетитом закусывал, не забывая расхваливать кулинарные способности хозяйки. Николай Федорович рассказывал интересные истории, от которых сильнее всех смеялся Вахнин. Нина Васильевна успевала беседовать с Машей, а также слушать и заразительно смеяться над байками Мошкина. Спустя какое-то время мужчины обсуждали только свои профессиональные вопросы, а женщины, уже не отвлекаясь на мужчин, говорили о своем. Остаток рабочего дня прошел спокойно, хотя и не обошлось без вызова к начальству. Тот попросил Абрамовича принять участие в организации соревнования по боксу среди вузов города. Уточнив дату проведения этого важного внутригородского мероприятия и дав согласие участвовать в организации, он вернулся в свой кабинет. Для нормального проведения соревнований нужно было составить график проведения, списки участников, обеспечить все это транспортом, увязать с расписанием занятий в вузах и работой спортзалов. Работы предстояло проделать много. Но что поделать, иногда и ему приходилось приложить ум и руки к охвату масс спортивными мероприятиями. Но всем этим он будет заниматься завтра, с утра. А сегодня решил день дожить без суеты и хлопот. Удобно расположившись, он никак не мог прикурить. Что-то забарахлила газовая зажигалка. С сигаретой во рту он заменил кремень и лишь после этого смог с наслаждением вдохнуть добрую порцию ароматного дыма. Так, покуривая и поглядывая на часы, скучая и нервничая, он дожидался окончания рабочего дня. Домой шел, как обычно, пешком, вдыхая чистый морозный воздух. Шел ни о чем не думая, стараясь обрести и сохранить душевное спокойствие. Если не удалось отдохнуть на юге, а здесь заварилась такая каша, то душевное равновесие просто необходимо. Все равно где-то в подсознании убийство Михеева его беспокоило. Стопроцентную гарантию, что все сделали без сучка и задоринки, никто ему дать не мог. Юрий Федорович поймал себя на мысли, что он в последнее время стал очень осторожен и подозрителен. Он старается не рисковать, лишний раз все взвесить, предусмотреть, а кое-где и предугадать развитие событий. Все это делу не мешает, скорее наоборот, но вдобавок нужно быть рисковым, немного наглым и, конечно, коварным и безжалостным. Без этого вести дело просто невозможно. Вот так, размышляя, он как-то незаметно подошел к своему подъезду и поднялся в квартиру. Включив свет в прихожей, он неторопливо разделся и, переобувшись, прошел в комнату. Подумав, он сел в кресло и включил магнитофон. На катушке был записан полностью концерт Аллы Пугачевой. Вот и сейчас она эмоционально пела о пароме. Прослушав две или три песни, он прошел в ванную и, отрегулировав воду, вернулся в комнату переставить катушку обратной стороной. Не дослушав другую сторону и до половины, он заглянул в ванную. Вода уже набралась, можно было идти освежиться. Выключив магнитофон и раздевшись, он в одном махровом халате скрылся в ванной комнате, плотно закрыв за собой дверь. Горячая вода и прекрасный шведский хвойный шампунь успокаивали и благотворно воздействовали на каждую клеточку организма. Погрузившись в ванну по подбородок, Абрамович закрыл глаза и с наслаждением вдыхал насыщенный хвоей воздух. Ощущение было таким, будто он находится где-то в Карелии, у маленького лесного озера с прозрачной водой и вдыхает целебный живительный воздух в окружении молодых темно-зеленых елей. Для усиления эффекта он положил одно из полотенец, смоченное холодной водой, на голову. В эти минуты он, как йог, находился наедине со своим телом, ощущая своим сознанием каждую клеточку своего организма. Через 40 с небольшим минут он вышел из ванной, одетый в махровый халат, с головой укутанной, как у раджи, вафельным полотенцем. Абрамович приготовил себе легкую закуску. Выпив 50 граммов водки и съев пару бутербродов, он утолил голод. Взяв в холодильнике пиво, пошел смотреть передачу местного телевидения. Усевшись в кресло, он закурил, не отрываясь от экрана телевизора, потягивал пиво из запотевшей бутылки. Просмотрев новости, взглянул на часы, они показывали 8:20. Взяв одной рукой визитку с номером телефона Марты, он снял трубку другой и, немного помедлив, набрал комбинацию цифр. Трубку сняла сама Марта и так быстро, как будто ожидала его звонка, сидя у телефона. «Да, слушаю», — услышал он ее голосок. «Марта, это ты?» — уточнил он. «Да, это я, говорите». «Тебя беспокоит Абрамович. Ты как-то просила позвонить тебе, вот я и воспользовался этим». «Хорошо, что позвонил, а то я сижу в одиночестве и не знаю, куда себя деть», — без притворства в голосе сообщила она.